Глава 13. Где начинается жизнь? Эпиграф. Жизнь изменится только тогда, когда вы станете более преданы своим мечтам, чем своей зоне комфорта. Билли Кокс. У нас с женой двое детей-подростков, и мы пришли к пониманию, что возможность по-настоящему пообщаться с ними возникает во время наших совместных трапез. Чтобы сохранить это время неприкосновенным, мы решили на время еды отказываться от телефонов. Поэтому перед тем, как сесть за стол, мы складываем их в корзину. Это лучше, чем просто заблокировать их, ведь само наличие телефона рядом с человеком уже отвлекает. Такая практика позволила нам с детьми проводить интересные и поучительные беседы, которые не сводятся к односложным вопросам и ответам. Кроме того, так родилась одна из наших любимых семейных традиций. Чтобы празднование дней рождения не сводилось только к материальной стороне веселья, чтобы каждый чувствовал, как другие члены семьи его ценят, мы ввели один ритуал. Каждый по очереди произносит тост, глядя имениннику или имениннице в глаза. Если человек находится за дальним от тебя концом стола или тебе его не видно, нужно встать. Как вы можете догадаться, сначала детей это злило. Патрик и Томас и вовсе сползали со стульев, когда очередь доходила до них. Но затем они потихоньку втянулись, и у них стало отлично получаться. Теперь они тянут руки, чтобы сказать первыми. Мы объяснили детям. Проще всего произнести не ту речь, которая состоит из набора приятных эпитетов, а ту, которая исходит от сердца. Мы предлагали им вспомнить истории, которые герою тоста будет приятно услышать. «Я чуть со смеху не помер, когда Райли вскочил и стал танцевать с местными. Помните, как мы пошли в поход, а у Сейдж начался жар? Патрик всю ночь держал ее за руку». Детям нравилось видеть, как их тосты заставляют всю семью смеяться и плакать, как все задорно кричат им в ответ. Этот ритуал подарил нам немало запоминающихся моментов, не говоря уж о том, что дети стали чертовски хороши в публичных выступлениях. Пару лет назад мы всей семьей плавали на лодке. Был день отца, и дети приготовили тосты в мою честь. Вероника любит предлагать темы, и в этот раз она попросила их сосредоточиться на том, чему я их научил. Моя дочь Сейдж, которой сейчас 31 год, вспомнила наш с ней разговор о том, как важно покидать свою зону комфорта. Она сказала, это стало одной из причин, которые побудили ее бросить профессию фотографа, в которой она варилась уже несколько лет, и осуществить свою мечту — стать психотерапевтом, и по сей день занимается любимым делом. Я прослезился. Оказывается, я дал своим детям силу выйти из зоны комфорта. Я искренне верю, именно за ее пределами случаются самые запоминающиеся моменты нашей жизни. Несколько лет назад мне позвонил Том Фрестон и пригласил меня поехать в Сенегал с несколькими парнями, в том числе певцом Дэйвом Мэтьюзом и Треем Анастасио, вокалистом и гитаристом группы Fish. Поводом для поездки стал концерт в честь воссоединения Orchestra Baybab, мастеров африканской и афрокубинской музыки, которые блистали на сенегальской музыкальной сцене в 1970-х, а также частный концерт Баабы Маала, выдающегося музыканта и современного пилигрима. В 1980-х уникальное звучание сделало Баабу не только героем Африки, но и прославила на весь мир. Приключение обещало стать захватывающим. Но я сомневался. Ехать нужно было в ближайшее время, и мне пришлось бы сорвать весь свой график, никого не уведомив. Потом целый день путешествия на другой конец света. А там мне пришлось бы проводить круглые сутки с группой ребят, которых, за исключением Тома, я вижу первый раз в жизни. Меня ожидало много неизвестного и еще больше неудобств, которые следовало учитывать. Я легко мог сказать «нет», сославшись на уважительную причину. Однако я не стал. Я сказал «да». Меня интересовала страна, ее культура, люди, ребята, которые собирались ехать, и талантливая музыкальная группа, которая наделала столько шума. Пришлось покинуть свою зону комфорта. Но я думал, что оно того стоит. Так и вышло. Приземлившись в Дакаре, мы оставили сумки в отеле и отправились в город. Всем не терпелось прочувствовать эту манящую экзотику. Первой нашей остановкой стал крупнейший рынок Дакара — Сандага. Шумный и оживленный, загроможденный лавками, где торговали всем, что только можно себе представить. от африканских масок и резных сувениров до местных тканей и экзотических фруктов. Ощущалось и влияние французских колонизаторов. По рынку ходили туристы, но нам нравилось смешиваться с толпой местных, которые совершали свои повседневные покупки. Мы наблюдали, как бизнесмены в костюмах становились посреди улицы на колени, чтобы помолиться, и разговаривали с женщиной, которая убеждала нас попробовать популярный стритфуд под названием «акра» — хрустящие оладьи из фасоли с черными глазками под острым соусом из томатов и лука, именовавшиеся «каани», напомнили мне южноамериканские «хашпапи» — объедения. На следующее утро мы выехали из города, чтобы увидеть озеро Редба, или Розовое озеро, водоем, расположившийся между белыми песчаными дюнами и Атлантическим океаном. Картина была ошеломляющая. Из-за водорослей вода в озере принимает великолепный клубнично-розовый оттенок. Мы вышли из грузовика, и к нам подбежала толпа деревенских детей, которые стали хватать нас за руки. Они водили нас по пляжу, пока их отцы с помощью лопат и палок собирали в озере соль, а матери ждали на берегу, чтобы помочь дотащить полные ведра с лодок на берег. Это источник дохода для многих семей из таких стран, как Мали, Кот-д'Ивуар и Гвинея. В тот же день мы отправились на остров Гаре, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который когда-то был крупнейшим центром работорговли на африканском побережье. Паломничество сюда совершали Нельсон Мандела, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама в напоминании о сложной истории места, где мы находились. В тот вечер я получил одно из самых удивительных музыкальных впечатлений в своей жизни. Бааба Маал выступал для сенегальской знати, и нам повезло быть приглашенными. Мы уселись на полу, где разместились около 70 гостей. Первыми появились три певицы в длинных струящихся красочных платьях, похожих на одеяния жриц. Их едва различимые медленные движения постепенно становились все более быстрыми, пока не начали казаться почти гипнотическими. Тут появился сам Бааба. Эффектный, в великолепном красном одеянии. Вместо ударного первого номера он исполнил нежное, проникновенное произведение, удивив нас силой своего выступления. Потрясающий исполнитель, он снова и снова доводил толпу до экстаза. Трехчасовое шоу, завершенное энергичным заключительным номером, привело меня в состояние полной эйфории. Концерт закончился в предрассветные часы, и мы отправились на улицу отведать мясо только что убитой козы. Это культурная традиция, к которой нас с гордостью пригласили присоединиться. Там я познакомился с Бабой, и он оказался столь же страстным и харизматичным, как и можно было ожидать, судя по его выступлению. Однако о родной земле он говорил вдумчиво и безмятежно. Баба вырос в сельской местности, в деревне Джум на берегу реки, и принадлежал к полукочевому народу Фулани. Будучи музыкантом, он всю жизнь проводит в дороге. Он сказал, что ни одно чувство не сравнится с тем, какое ты испытываешь, вернувшись домой. Ты осознаешь, что остался тем же человеком, каким был, но с новыми связями и опытом, которые становятся частью тебя. Я мог бы подписаться под каждым его словом. На следующий день мы отправились посмотреть на выступление Orchestra Babeb. Концерт проходил на окраине Дакара, в часе езды от нашего отеля. Когда мы ехали туда, было так темно, что казалось, будто перевалило далеко за полночь. Мы вошли. Внутри было жарко и многолюдно, яблоку негде упасть. Я стал пробираться ближе к сцене, чтобы рассмотреть, кто стоит за этим потрясающим звуком, представлявшим собой слияние афрокубинских ритмов и традиционной африканской музыки, которую можно принять за творчество Buena Vista Social Club. Невероятный вокал, ударные, конги и бас-гитары звучали оглушающе громко, и каждый человек в толпе раскачивался им в унисон. Я был полностью погружен в этот момент, и ничто, кроме ритма музыки, пульсирующего в теле, меня не занимало. Странно было ощущать такую мощную связь с толпой незнакомцев на другом краю света. Но все мы особым образом были объединены общечеловеческой эмоцией, возникшей при совместном восприятии музыки. Выход из зоны комфорта может привести к появлению самых неожиданных и прекрасных связей в вашей жизни. Вот что я усвоил за многие годы. Если я не использую шанс установить связь, то упущу возможности, которые могли бы принести огромные плоды, как внешние, так и внутренние. Если я не буду выходить из зоны комфорта как можно чаще, что лишу себя возможности учиться, расти и смотреть на мир по-новому, глазами других людей. Выход из зоны комфорта — всегда риск. И порой по разным причинам этот риск не окупается. Но по опыту скажу, чаще всего он окупается с лихвой. Готовность выйти из своей зоны комфорта — это отправная точка, за которой начинается настоящая жизнь.